Глава 44. В очередной раз в гости к бронеходам зашел лейтенант Реймонд, потому что иногда ему требовалось выговориться, а трепаться с сослуживцами не хотелось. Бронеходы уйдут с десантом и забудут стенания лейтенанта Реймонда, а свои не забудут. «Значит, вот как поступили с беднягой Рэми», произнес Шойбле, держа в руках стаканчик с остывавшим чаем. «Другого выхода не было, Петр. Мне рассказывали истории пострашнее. Но на нашем корабле ничего подобного раньше не бывало». «Вспышка, говоришь, была?» – уточнил Джек. «Да, очень яркая. По всему борту отключились камеры и пару минут не работали. А потом туда же отправили и перехватчик». «И тоже расстреляли». «Да, таков порядок», – вздохнул Реймонд и, допив чай, протянул стакан Шойбле. «Повтори, пожалуйста». Пока Шойбле наливал чай, Джек размышлял над судьбой Рэми Ренатто. Додумать он не успел. Откуда-то донесся резкий металлический стук, как будто по трубе несколько раз ударили небольшим молоточком. «Что это за дела такие?» – спросил Хирш, привстав с кровати, на которой сидел. «Я не знаю», – ответил Реймонд, и все прислушались. Что-то снова пробарабанило по металлу, да так, что загудели конструкции. И Шойбле сказал: «Знаете, братцы, а ведь это стрельба. Это пули в стену входят и попадают в переборки». «Так, спасибо за чай, я побегу», – воскликнул Реймонд и, подхватив кепи, выскочил из кубрика. Джек, Хирш и Шойбле переглянулись. «Ну и денек сегодня», – заметил Шойбле. «Скорее бы уж добраться до места и сразу к делу. Надоело это подвешенное состояние», – высказался Джек. Вдруг дверь в кубрик распахнулась, и внутрь заскочил сержант из судовой полиции. При нем был автомат, бронежилет и шлем. «Кто здесь Джек Стентон?» – закричал сержант, и все увидели, что у него красное, мокрое от пота лицо. «Я?» – ответил Джек, поднимаясь. «Ты в порядке? Ботинки на тебе есть? Или что там тебе для работы нужно?» «Ботинки на мне, а что случилось-то?» – недоумевал Джек. «Если это был арест, то какой-то странный». «Давай за мной, немедленно!» – крикнул сержант и выскочил из кубрика. А Джек выскочил следом, решив, что выяснит подробности по дороге. В коридоре их ждали еще двое солдат. Бронежилет у одного из них был с пробоиной. «Что там случилось? Почему стреляли?» – на бегу спросил Джек. «Захват опасного преступника!» – крикнул в ответ сержант и запрыгнул в лифт, который для группы придерживал еще один полицейский. Джек заскочил следом, за ним еще двое бойцов, и створки закрылись. Лифт пошел вниз. «Все, что могу сказать тебе, парень, нужна твоя помощь. Твой маленький робот Ксерокс». «Таргар вообще-то». «А, точно, Таргар. Ксерокс – это название шоколадки. Брайтон, у тебя дыра в жилете». «Да, сэр, знаю, но не сквозная». «Ясен хрен, что не сквозная. Иначе бы ты тут не сопел. Все, внимание, выходим». Двери открылись, и сержант снова помчался по коридорам, все ускоряя шаг. Джек за ним едва поспевал. Он не был таким уж спортсменом. Какие-то повороты, коридоры и лифты он узнавал, а где-то пробегал впервые. В результате, благодаря пропуску сержанта полицейского, они примчались к хранилищу более коротким путем, чем когда-то путешествовали на общих основаниях Шойбле. Отвечавший за охрану капитан был уже здесь, но в этот раз не сказал Джеку ни слова. Часовые расступились, а еще двое полицейских стали указывать путь, который Джек и так знал. Зато, когда они прибежали к стоянке, Таргар уже стоял без растяжек, а возле него лежали два магазина по 1000 патронов к роторному пулемету. «Все, что смогли сделать, сами сделали», сообщил капитан-охранник, переводя дух. Оказалось, что он бежал следом за Джеком. «Крепеж сняли, а как зарядить, не знаем». «Не беда, это быстро», сказал Джек, потом коснулся секретки, и машина тотчас опустила кабину. Дверца открылась, Джек сдвинул по салазкам сиденье и получил доступ к загрузочной платформе. «Давайте коробки». Все бросились ему помогать, вырывая магазины друг у друга. А Джек закричал им. «Не суетитесь! Сержант, подготовьте провожатых. Отсюда мы пойдем очень быстро». «Слушаюсь!» – козырнул тот и, забрав двух полицейских, убежал из хранилища. А Джек начал соединять патронопроводом оба магазина. «Готово, ребята! От машины!» крикнул Джек, запрыгивая в кабину и одновременно запуская турбину накачки. Включившаяся панель общего состояния показывала, как быстро батареи наполняются энергией. Пулемет в порядке, радар в порядке. Впрочем, он здесь пока не нужен. Гидравлика под давлением. Все, можно двигаться. Джек включил ход и, выруливая джойстиком, повел машину к выходу. Сзади бежали двое полицейских и капитан-охранник. «Вот привязался-то!» – подумал Джек, все еще сердясь на капитана за их Шойбле обиды. В галерее их встретил еще один полицейский, который, что было духу, помчался вперед, показывая дорогу. Джек пришпорил Таргара и начал лихо прописывать все повороты не хуже самого проводника. Вместе они выскочили на лифтовую площадку, где уже были открыты ворота грузовой платформы. Сбросив скорость, Джек аккуратно завел машину в лифт. Сержант закрыл воротца, и платформа поднялась на 2 яруса. Потом воротца снова открылись, и на этот раз их ожидала целая делегация из судовых полицейских, пехотинцев из десанта и майора СГБ.